Последними переступили порог монахи. Холодная сыростью и плесенью пахнула нам навстречу. Пыль лежала на подоконниках, на тусклых золотых завитках резьбы. Мохнатые от пыли паутиные нити свисали со сводов. Стояла полутьма. Музеец прошел вперед, оглянул иконостас сверху донизу и сказал: «Сие меня не интересует, а вот это...» Он быстро обошел весь храм и приказал своим спутникам вытаскивать наружу на солнце все те иконы, какие покоились на полках, на столиках, на аналое. Он зашел в алтарь, кинулся к шкафу, начал перелистывать толстые в кожаных переплетах тома, печатные и рукописные. Отец Виталий, все время покорно стоявший сзади, вдруг вскинулся вперед и шагнул к музейцу. «Гражданин, товарищ, просьбиться у нас к вам мало. Отдайте нам вот это!» — указал он на небольшой коврик, лежавший на престоле. Коврик был покрыт толстым слоем пыли, закрывавшим вышивку. «Для вас тряпица незначаща, а для нас антиминс. Нам весьма надобно». Последние три слова он произнес с дрожью в голосе. «Отец Виталий, не дело вы говорите», — отвечал музеец. Он не обернулся, продолжая перелистывать книги. «Даже такое не имею полномочий вам отдать», — показал он на кучку свечных огарков на подоконнике. «Все, имеющее художественную ценность, разумеется, по акту, передадим в музей, а церкви вновь запечатает наш уважаемый председатель сельсовета». Тот осклабился в самодовольной улыбке, сознавая, какой ответственный служебный долг выполняет. Мы все вышли на чистый воздух. Музеец и его спутники несли стопками иконы и книги. Он сел на лавочку, углубился в толстый фолиант. «Подойдите сюда, подойдите!» — позвал он Андрея и меня. «Полюбуйтесь на эту миниатюру! Какая тонкость линии, какая выразительность лиц! Это же 15 век! Вот так находка!» На пергаментном листе я увидел маленькую миниатюру. Несколько фигур держали в поднятых руках палки, а посреди фигур стоял согнутый, полуобнаженный Христос. Двумя-тремя тончайшими черточками неведомый искусный мастер сумел передать на его изможденном лике страдание невыразимое. «Бичевание Христа. Известная евангельская легенда», — сказал музеец, переворачивая страницу. «А вот еще любопытнейшая миниатюра. Нам давно пора уху варить, мы с утра ничего не ели». С нарочитой грубостью неожиданно перебил Андрей. «Идем», — полушепотом бросил он мне. Музеец, видимо, немало удивленный, было опешил, но вновь углубился в книгу. Не простившись, Андрей зашагал к воротам, я за ним. Там, на мосту, давно нас дожидалась ведерко с обильным уловом. Спустив ноги к воде, мы принялись чистить рыбок. «Не мог больше смотреть и слушать», — сказал Андрей. Я смолчал. Мы перебрались на островок. Выбрав там укромное местечко, развели костер и поставили ведерко варить уху. Пока чистили, пока варили, все молчали. Другой стороной островка прошли к пристани, не замечая нас, незваные гости, волоча тяжелые связки икон и книг. Их провожал отец Виталий. Когда лодка отчалила, отец Виталий побрел по тропинке, низко опустив голову, что-то бормоча про себя. Мы его окликнули, он подошел, пригласили его к нашей трапезе. Он не отказался, достал из-под рясы деревянную ложку и сел с нами хлебать уху. «Вот приехали, распечатали храмы, забрали святыни, опять запечатали и уехали». С большой горечью вздыхал отец Виталий и снова повторял все те же слова про антиминс. «Для них тряпица незначища, а для нас святость велика». Андрей горячо выказывал свое негодование на музейца и свое сочувствие отцу Виталию, но, увы, только на словах. Ничем мы не могли помочь. После сытной трапезы направились мы в отведенную нам тесную келью и залегли там спать на сене на полу. Отец Виталий обещал нам устроить вечером долгожданное свидание с отцом Иоанном. Он зашел за нами и привел нас в каменный домик, весь заросший лиловой сиренью. Через сени мы вошли в небольшую горницу с низким потолком. Сирень так заполонила окна, что стояла полутьма. За столом в кресле сидел совсем седой, длиннобородый монах в черной мантии, в камелавке. Возле него хлопотали две старушки. На столе кипел самовар, стояли чашки, миска с медом, на тарелке румянились пышки. Весь красный угол занимали иконы. Много икон, больших и малых, в окладах и без окладов, медные иконы и складни. Лампада тускло горела. Мы подошли под благословение. Сперва Андрей, потом я поочередно поцеловали руку старца. Он встал, тихим голосом произнес краткую молитву, пригласил нас к трапезе. Мы сели рядком на кончиках стульев. Отец Виталий расположился напротив нас. Обе старушки то входили, то выходили, то просто стояли сзади у стены. «Ну, рассказывайте, странники, где были, что повидали?» — произнес отец Иоанн с ласковой улыбкой. Я молчал, рассказывал Андрей. Начал он слегка робея, потом оживился. Сперва рассказал о нашем путешествии, что видели, куда собираемся. Заговорил о монастырях. Отец Иоанн слушал внимательно, пристально глядел на Андрея. Потом Андрей мне рассказывал. Ему казалось, будто глубоко сидящие глаза старца пронзали его насквозь. «А мы, слава Богу, пока живем, молимся», — произнес отец Иоанн, откинулся к спинке кресла, закрыл глаза, смолк, задумался. «Что-то будет, что-то будет», — добавил отец Виталий, одновременно и крестясь, и прихлебывая чай. Повел рассказ отец Иоанн. Он симбирский, с детства любил в храмы ходить, еще мальчиком на клиросе пел. Отец его чиновником в казначействе служил, отдал сына в гимназию. И вот ведь как Бог рассудил, в одном классе с Александром Ульяновым учиться довелось. Первым учеником он считался, а отец его, Илья Николаевич, каков набожный был, всеми уважаемый. У них и в доме бывать приходилось. Помнил он и другого сына Ильи Николаевича. Шустрый рос мальчонка. Вот уж не думалось, что он станет таким... таким. Старец замолчал, видно, подбирая подходящие слова, но не нашел и смолк. Одна из старушек подошла, налила нам по второй чашке чая. Андрей сверкнул на меня глазами, увидев, что я протянул руку за третьей пышкой. Отец Иоанн заметил: «Ничего, ничего, кушайте во здравие», — сказал он. Зашел был разговор о Москве. Отец Виталий встал. Мы поняли, надо идти. Вскочили. Медленно поднялся, опираясь о ручки кресла, отец Иоанн. Мы хотели подойти к нему под благословение. «Погодите», — сказал он. «Хочу вам сказать несколько слов на прощанье. Вот вы отправились пешествовать, искать Духа Святого. Как это благо! Заметил я вас, малые-малые искорки Божии, и хочу верить, пройдут годы, может, долгие годы, и искорки ваши разгорятся в светлое пламя, и засияет оно и другим людям. Прощайте, буду за вас молиться». Отец Виталий записал в тетрадочку наши имена. Мы подошли к отцу Иоанну под благословение и распростились, растроганные до глубины души. Более полвека прошло с тех пор, а я слова старца всегда помнил, в самые трудные минуты жизни не забывал и не забуду. Вышли мы из ворот, сели тут же, спустив ноги с моста к воде. На лавочке близ нас сидел отец Феогност. Слепой и глухой, он и не догадывался, что рядом кто-то находится. Подняв глаза к небу, неподвижный, как изваяние, он тихо пел молитвы. Солнце клонилось к закату, от розовой зари и озеро было розовым. Я собрался писать дневник, но Андрей взял у меня тетрадку. «Я хочу написать о сегодняшнем дне», — сказал он и было начал, но отставил. «Что-то не получается, напишу завтра». И мы остались, внимая тихим молитвам старца. «Ты слышал когда-нибудь слово «пешествовать»?» — спросил меня Андрей некоторое время спустя. «Нет, не слышал». «А какое чудное слово!» — сказал он. И мы опять замолчали. Хорошо нам было сидеть на мосту у ворот и сторожить приход ночи. 5. На следующее утро распростились мы с отцом Виталием, вручили ему рубль. Чернобородый, жизнерадостный отец Никандр переправил нас через озеро. И мы опять пошли отмахивать версты по лесам и болотам. Через год, невесть какими путями, Андрей узнал, что Кириллово-Новоизерский монастырь закрыли. Какова была дальнейшая судьба старцев? Да что гадать! Или они вскоре скончались от старости, или погибли за колючей проволокой. Когда после войны я попал в Кириллов и Белозерск, то все допытывался, что стало с монастырем на озере Новом, и узнал, что был там устроен лагерь для заключенных. Да, место выбрали подходящее, глушь, бездорожье, кругом леса и болота, да еще на острове за высокими стенами не убежишь. Интересовался я и судьбой музейца. Узнал, был такой в Череповце энтузиаст-краевед. Когда власти вздумали разрушить одну церковь 17 века, он всюду писал, жаловался, и посадили его. «Не лезь, куда тебя не зовут!» И пропал он неведомо где. Тот ли это, кто при нас приезжал в монастырь за иконами и за книгами, не знаю. Кое-где встречаются такие беззаветно любящие старину люди. Но видят они в иконах и в храмах Божьих лишь произведения искусств. В свое время их принимали за чудаков, а теперь вроде бы уважают. Несколько лет спустя прочел я в сборнике прозаических произведений покойного Александра Яшина очерк о том, как он попал на озеро Новое, как провел там на острове с женой и двумя маленькими сыновьями целое лето вдали от всякой цивилизации. Рыбу ловили, купались, на лодке катались. Вскользь упомянул он о полусгнивших сваях от эстакады, как он называл остатки моста на другой остров, где из воды поднимались остовы стен полуразрушенного монастыря. Хорошо написал Яшин, поэт и прозаик большого таланта. Но увидел он на озере и на обоих островах только красоту природы, о той благодати, о той жизни, которая когда-то там была, он и не догадывался. А может, и догадывался, но не написал. Знал, не пропустят в печать рассказ о загаженных, истерзанных развалинах монастыря.